Поначалу Дезессент решил, что ничего лучше и быть не может. Но потом понял, что впечатление от гигантского украшения будет полным только тогда, когда в золото будут вставлены драгоценные камни. Он нашел в японском альбоме рисунок россыпи цветов на тонкой ветке и, отнеся книгу к ювелиру, обвел его в рамку, велев изумленному мастеру выточить лепестки из драгоценных камней, а затем, не меняя рисунка, вставить их в черепаший панцирь. Оставалось произвести выбор камней. Бриллиант опошлился с тех пор, как им стали украшать свой мизинец торговцы. Восточные изумруды и рубины подходят больше, пылают как пламя. Да вот только похожи они на примелькавшие совсем зеленые и красные омнибусные огни. А топазы, простые ли, дымчатые ли, дешевка, радость обывателя, хранятся в ящичках всех платяных шкафов. Аметист, как был, так благодаря церкви и остался епископским камнем. Густ, серьезен. Однако и он опошлился на мясистых мочках и жирных пальцах лавочниц, жаждущих задешево увеситься драгоценностями. И только сапфир, один-единственный, уберег свой синий блеск от дельцов и толстосумов. Токи его вот ясны и прохладны. Он скромен и возвышенно благороден, как бы недоступен грязи. Но зажгутся лампы, и, увы, прохладное сапфировое пламя гаснет. Синяя вода уходит вглубь, засыпает и просыпается лишь с первыми проблесками рассвета. Нет, не годился ни один из камней. Все они были слишком окультурены, слишком известны. Дезессент покрутил в пальцах то один, то другой редкий минерал и отобрал несколько натуральных и искусственных камней, которые, собранные вместе, одновременно и околдовывали, и тревожили. Букет он в результате составил следующим образом. На листья пошли сильные и четкие зеленые, ярко-зеленый хризоберил, зеленоватый перидот и оливковый оливин. На веточке же, по контрасту, гранаты, альмандин и фиолетово-красный уворовит, блестящие сухо, как налеты в винных бочках. Для цветков, расположенных далеко от главного стебля, Дезессент выбрал пепельно-голубые тона. Восточную бирюзу он, однако, отверг, потому что в бирюзовых кольцах и брошках, вперемешку с банальным жемчугом и кошмарными кораллами, любит красоваться простонародье. Бирюзу он взял западную, то есть, по сути дела, окаменевшую слоновую кость с примесью меди, а также голубизны зеленеющие, грязноватые, смутные, сернистые, словно с желчью. Цветы и лепестки в центре букета Дезессент решил сделать из прозрачных минералов с блеском стеклянистым, болезненным, с дрожью резкой, горячечной. Это были цейлонский кошачий глаз, цимофан и сапфирин. От них и вправду исходило какое-то таинственное, порочное свечение, словно через силу вырывавшееся из ледяных и безжизненных глубин драгоценных камней. Кошачий глаз, зеленовато-серый, с концентрическими кругами, которые то расширялись, то сужались в зависимости от освещения. Цимофан с лазурной волной, которая где-то в далях переходит в молочную белизну. Сапфирин, фосфорной голубизны огоньки в шоколадно-коричневой гуще. Ювелир делал на бумаге пометки. «А края панциря?» — спросил он Дезессента. Края панциря Дезессент хотел было уложить опалами и гидрофанами. Очень уж хороши они были неверностью блеска, зыбкостью тонов и мутью огней, однако же слишком обманчивы и капризны. Опал — так то сродни ревматику, и блеск его зависит от погоды, а гидрофан сияет только в воде. Намочишь его — лишь тогда и разгорится его серое пламя. Для окантовки Дезессент выбрал камни так, чтобы их цвета чередовались. Мексиканский красно-коричневый гиацинт, сине-зеленый аквамарин, винно-розовая шпинель, красновато-рыжеватый индонезийский рубин. Блики по краям бросали отсвет на темный панцирь, но затмевались центральными огнями букета, которые в гирлянде из скромных боковых огоньков сияли еще более пышно. И вот теперь, замерев в углу, в полумраке столовой, черепаха засверкала всеми цветами радуги. Дезесен чувствовал себя совершенно счастливым. Он упивался этим разноцветным пламенем, поднимавшимся с золотого поля. Ему даже, вопреки обыкновению, захотелось есть, и он макал душистые гренки с маслом в чай, превосходную смесь шиафаюн и моютан, куда были добавлены листья ханского и желтого сортов. Их доставляли из русского Китая особые караваны. Как теперь, так и раньше он пил этот горячий нектар из настоящего китайского фарфора под названием «яичная скорлупа». Действительно, как скорлупа прозрачных и тонких чашек. Ел Дезесен только позолоченными серебряными ложками и вилками. Позолота, правда, местами сошла, и из-под нее проглядывало серебро. Но от этого приборы казались по-старинному ненавязчивыми и на ощупь мягкими и приятными. Допив чай, Дезесен вернулся к себе в кабинет и велел принести черепаху, которая упорно не желала ползать. Шел снег, и в свете ламп, как трава, стелился за голубоватыми стеклами, а иней, подобно сахару, таял в бутылочно-зеленых золотистой крапинкой квадратах окна. В доме царили тишина, покой и мрак. Дезесен погрузился в мечты. От камина волнами шел жар и наполнял комнату. Дезесен приоткрыл окно. Небо стало словно оборотной стороной горностаевой шкуры. На этом черном геральдическом ложе белели пятнышки снега. Налетел ледяной ветер, закружил снежинки и спутал узор. Геральдический горностай обрел свое обычное лицо и стал белым, и на нем проступили черные пятнышки ночи. Дезесен закрыл окно. После каминного жара холод был резким и пронизывающим. Съежившись, Дезесен подсел к огню. Чтобы согреться, ему захотелось что-нибудь выпить. Он прошел в столовую и открыл шкаф-поставец. Там на крошечных сандаловых подставках выстроился ряд бочонков с серебряными краниками. Называл он эту ликерную батарею своим губным органом. Особая соединительная трубка позволяла пользоваться всеми кранами одновременно. Стоило нажать некую незримую кнопку, и скрытые под кранами стаканчики дружно наполнялись. И тогда орган оживал. Выступали клапаны с надписью «флейта», «рок», «челеста». Можно было приступать к делу. Дезесен брал на язык каплю напитка и, как бы исполняя внутреннюю симфонию, добивался тождества между вкусовым и звуковым ощущением. Дело в том, что, по мнению Дезесента, все напитки вторят звучанию определенного инструмента. Сухой кюрасао, к примеру, походит на бархатистый суховатый кларнет. Кюмель отдает гнусавостью гобоя. Мятные и анисовые ликеры подобны флейте. И острые, и сладкие, и резкие, и мягкие. А вот, скажем, вишневка неистова, как труба. Джин и виски пронзают, как тромбон и корнет-апистон. Виноградная водка кажется оглушительной тубой. А хиосские раки и прочая огненная вода — это кимвалы и бой барабанный. Дезесен считал, что аналогию можно было бы расширить и создать для услады дегустатора струнный квартет. Во-первых, скрипка. Все равно, что добрая старая водка, крепкая, но изысканная. Во-вторых, альт и ром одинаковы по тембру и густоте звука. В-третьих, анисовая крепкая настойка – настоящая виолончель, то душераздирающая и пронзительная, то нежная и тихая. И, наконец, в-четвертых, чистая старая можжевеловка, столь же полновесная и солидна, как контрабас. Если же кто-то пожелает квинтет, то для этого потребуется еще и арфа, дрожь серебристо-хрупкого стаккато перцовки. На этом аналогия не заканчивалась. Диапазон мелодии «Возлияние» знал и свои оттенки. Достаточно было вспомнить, что бенедиктин — это минор в мажоре напитков, которые в винных картах-партитурах снабжены пометой «Шартрез зеленый». Познав все это, Дезессен, благодаря долгим упражнениям, сделал свое небо местом исполнения беззвучных мелодий, похоронных маршей, соло мяты или дуэта Рома с Анисовкой. Переложил он на винный язык даже знаменитые музыкальные сочинения, которые были неразлучны со своим автором, и посредством сходства или отличия искусно приготовленных коктейлей передавали его мысли во всех их отличительных особенностях. Иной раз он и сам сочинял музыку. Черно-смородиной наливкой исполнил соловьиным посвистом и щелканьем пастораль, а сладким шоколадным ликером спел знаменитые в прошлом романсы песни Эстеллы и «Ах, матушка, узнай». Однако в этот вечер Дезессенту не хотелось музицировать, и он извлек из органчика лишь одну ноту, взяв бокальчик, предварительно наполненный ирландским виски. Он снова сел в кресло и стал смаковать свой овсяно-ячменный сок с горьковатым дымком криозота. Знакомый вкус и запах пробудили воспоминания, давным-давно забытые. Подобно Фениксу, это впечатление возникло из небытия и вызвало то же самое ощущение, какое было у него во рту, когда давно уже хаживал он к зубным врачам. Дезессен вспомнил всех когда-либо виденных им дантистов, но, понемногу сосредоточившись, начал размышлять об одном из них, которого благодаря давнему невероятному случаю запомнил особенно. Было это 3 года назад. Однажды ночью у него нестерпимо разболелся зуб. От боли Дезессен чуть не сошел с ума, бегал из угла в угол, делал примочки. Но зуб уже был запломбирован, и домашние средства здесь не годились. Помочь мог только врач. Дезессен в нетерпении ждал утра, решившись на любое лечение, лишь бы прекратилась боль. Держась за щеку, он раздумывал, как поступить. Все известные ему дантисты — богатые люди, дельцы, с которыми не так-то просто иметь дело. Записываться к ним на прием нужно заранее. «Но это невозможно. Ждать я не в силах», — думал он. И решил пойти к первому попавшемуся зубодеру, к одному из тех эскулапов с козьей ножкой, который может и не мастера лечить кариес и заделывать дырки, но зато вырвут самый упрямый зуб в мгновение ока. Они берутся за дело ни свет ни заря, и прийти к ним можно без записи. Наконец пробило 7. Он выбежал из дома и, вспомнив об одном таком коновале и народном целителе, который обитал на набережной, помчался по улице, кусая носовой платок и сдерживая слезы. Дом целителя было легко узнать по огромной черной вывеске с желтыми буквами «Доктор Готанакс» и 2 витринам, в которых были выставлены челюсти, розовые восковые десны с латунными крючками и фарфоровыми зубами. Дезессен добежал до дверей и, весь в поту, задыхаясь, остановился. Чудовищный страх охватил его, мороз пробежал по коже, и зуб перестал болеть. Дезессен замер перед входом, как истукан. Наконец он пересилил тревогу, вошел в темный подъезд и бросился по лестнице через несколько ступенек. На 4-м этаже на эмалированной табличке небесно-голубыми буквами была выведена та же фамилия, что и на вывеске. Дезессен позвонил, но, увидев на ступеньках кровавые плевки, изменил свое решение и собрался было дать деру, рассудив, что готов терпеть боль до гробовой доски. Но тут, пригвоздив его к месту, из-за двери раздался слышный на всех этажах душераздирающий вопль, дверь раскрылась, и какая-то старуха попросила Дезессента войти. Дезессент овладел собой и был проведен в столовую. Открылась еще одна дверь. Вышел могучий, как дуб, детина в рединготе и черных брюках и провел Дезессента в соседнюю комнату. Остальное Дезессенту помнилось плохо. Кажется, он сел в кресло лицом к окну и, ткнув пальцем в сторону больного зуба, пробормотал: «Тут уже есть пломба. Лечить, наверное, бесполезно». Детина остановил его объяснение, сунув ему в рот свой толстый указательный палец. Затем, чертыхаясь в усы, закрученные кверху и нафабренные, взял со стола какой-то инструмент. И действо началось. Дезэссент, вцепившись в ручки кресла, почувствовал на десне что-то холодное. И вдруг от дикой боли искры посыпались у него из глаз. Он забил ногами и стал блеять, как овца при заклании. Раздался треск. Зуб поддался и раскололся. Дезэссенту почудилось, что ему отрывают голову, и у него в черепе треснуло. Он обезумел от боли, закричал не своим голосом и попытался отпихнуть мучителя, но тот снова запустил ему руку в рот, точно хотел добраться до кишок, а затем резко отпрянул и, приподняв Дезэссента за челюстью в воздух, с силой опустил обратно в кресло. И остался стоять на фоне окна, держа в руке щипцы и дуя на зажатый в них синеватый со свисавшей красной каплей зуб.